что это случилось утром со мной у Ампары. Какая она была красивая, женственная, когда обнаженная стояла у радиолы. I can't say nothing but repeat that love is just a four-letter word, поет Джоан Баэс. Ладно, зато раньше у нас все было по-другому. Верно, приятель? Раньше было чудо. А когда победит революция, почему бы ей и не победить? Когда свалится это правительство, оно обязательно свалится. Я выброшу револьвер ко всем чертям. Я найду Ампару. Я запрусь с ней на три ночи. Пусть ее мать ломится в дверь. Куда задевался Викторино? Будут спрашивать товарищи. Кому надо скрываться в день победы? Мне надо, мне. Задача Белармино — разоружить жандарма. Самое опасное дело. Ровно в 4:27 Белармино и я войдем в главную дверь. Не откажет ли мой револьвер? Я его пробовал не раз на пустынном берегу. Он смазан и вычищен. Не откажет ли? То и дело читаешь в газетах. Револьвер дал осечку. В телевизионных передачах тоже все время осечка. Толстяк будет считать купюры. Руки вверх, не сопротивляться. А если будет перестрелка? В 4:27. Вдруг слышится голос Белармино. Если меня сегодня убьют, я надеюсь, что сеньорита Ларус дадут мне отдохнуть недельку в чистилище, прежде чем призовут к своему столику, говорит он. Ни к чему это. Лучше бы помолчал. Сейчас не время для таких шуток. Валентин останавливает машину в нескольких метрах от банка. Я выхожу через левую дверцу с револьвером на поясе. Инородная вещь, инородный холод, инородная тяжесть. Уже 4:26. Уже нас ожидает БТЕ. Исидора у стены католического университета. Спартак выйдет из машины с другой стороны. У Спартака в руке будет чемодан для денег. Спартак займется управляющим. Если схватят кого-нибудь, будут мучить, будут прижигать зад утюгом, отобьют кулаками печенку, заплюют лицо, повесят за... Белармино смотрит на часы. Смотрит долго и пристально. Командир Белармино встает, сейчас ровно 4:00. Все мы встаем. Наконец-то сейчас выйдем из этой унылой берлоги. 4:00 ровно, Ампара. А если будет перестрелка?